О том, как добыли Амриту. Теперь поведем стародавние были. Расскажем, как Амриту боги добыли. Есть в мире гора, крутохолмная Меру. Нельзя ей найти ни сравнение, ни меру. В надмирной красе, в недоступном пространстве сверкает она в золотистом убранстве, блистанием солнца горят ее главы, живут на ней звери, цветут на ней травы, там древо соседствует с лиственным древом, там птицы звенят многозвучным напевом, повсюду озера и светлые реки. Кто грешен, горы не достигнет вовеки. Презревшие совесть, забывшие веру и в мыслях своих не взберутся на меру, одета вершина ее жемчугами, сокрыта вершина ее облаками. На этой вершине, в жемчужном чертоге, уселись однажды небесные боги. Беседу о важном вели они деле. Напиток бессмертия добыть захотели. Нараяна молвил, начнем неустанно сбивать многоводный простор океана, пусть боги и демоны движимы к благу, как сливки собьют океанскую влагу. Мы Амриту, этот напиток волшебный, получим совместно с травою лечебной. Давайте же пахтать волну океана, Нараяна молвил, вселенная охрана. Есть в мире гора, над горами царица, с ее высотою ничто не сравнится. На Мандаре птицы живут и растения, на Мандаре диких животных владенья. Ее оглашает напев стоголосый, зубчатым венцом украшают утесы, и вырвать хотели в начальную пору небесные боги великую гору, чтоб Мандарой гордой сбивать неустанно безмерную синюю ширь океана. Но гору не вырвали, как ни трудились. К Нараяне, к вечному Брахме явились. Хотя домогаемся Амриты чудной, одни мы с работой не справимся трудной. Все сущие боги к добру тяготея тут кликнули Шешу, могучего змея, и встал он, и вырвал он гору из лона с цветами, зверями, травою зеленой. Направились боги с горою великой, и речь повели с океаном владыкой. Сбивать твою воду горою мы будем, мы Амриту влагу бессмертия добудем. Сказал океан, не страшусь я тревоги, но дайте мне Амриты долю, о боги. Тогда-то к царю черепах, на котором стоит мироздание, пришли с разговором и боги, и демоны. Сделай нам милость, чтоб эта гора на тебе утвердилась. Тогда черепаха подставила спину, подняв и подножье горы, и вершину. Могучие сделали гору мутовкой, а Васуки — длинного змея веревкой, и стали, желая воды животворной, сбивать океан беспредельно просторный. Сбивали, как масло хозяйки-подружки, из сливок отменных сбивают в кадушки. и стали совместно растягивать змея. Конец у премудрых, у демонов шея. Вздымал его голову Бог непрестанно и вновь опускал в глубину океана. Из пасти змеиной, шумя над волнами, взметались и ветры, и дымы, и пламя, и делались дымы громадой летучей, обширной, пронизанной молнией тучей. На демонов, мучимых жаром жестоким, она низвергала с кипящим потоком. Из горной вершины во время вращения, как ливень, струились цветы и растения. Сплетались цветы в вышине лепестками, на светлых богов ниспадали венками. Вращалась гора. Обреченные смерти тонули насельники вод в круговерти. Земля сотрясалась, и влага, и воздух. Валились деревья с пернатыми в гнездах, и древо о древо, и камень о камень, столкнувшись, рождали неистовый пламень. Как синее облако молниейным жаром он искрами прыскал, он мчался пожаром. В том пламени гибли неправый и правый, и хищные звери, и кроткие травы. Но Индра, играя громами с отвагой, огонь погасил бурно хлещущей влагой. Тогда в океан устремились глубокий и трав, и деревьев душистые соки. Вода в молоко превратилась сначала, затем благодатные соки впитала, и взбитое масло затем превратилось. На время работа богов прекратилась. Взмолились премудрые: «Даропадатель, смотри, как устали мы, Брахма-создатель, мы силы лишились, нам больно, обидно, что все еще Амриты дивной не видно». Нараяне Брахма сказал первозданный: «Дай силу свершающим труд неустанный». В них силу вдохнул небожитель безгневный, и месяц возник, словно друг задушевный, и злил он лучи над простором безбрежным. Он светом зажегся прохладным и нежным. Явилась богиня вина в океане, затем в белоснежном своем одеянии любви, красоты появилась богиня. За чудной богиней, могуч, как твердыня, божественно белый скакун показался, рожденный из пены, он пены касался. Явился врачующий бог, поднимая сосуд, это Амрита, влага живая. Все демоны ринулись жадно к сосуду. «Мое! Нет, мое!» — раздавалось повсюду. Тогда-то Нараяна, вечный всевластный, предстал перед ними женою прекрасной. Увидев красавицу, демоны разом от вспыхнувшей страсти утратили разум. Вручили сосуд, появившееся чудом. Нараяна скрылся с желанным сосудом, и Амриты дивной испили впервые премудрые боги, создания благие, испили впервые и стали бессмертны. А демоны двинулись, грозные, несметны, рубили мечами, дрались кулаками. Так начали демоны битву с богами. И в гуле проклятий вблизи океана столкнулись две рати, боролись два стана. А палицу меч и копье, а дубину сгибались, и падала кровь на долину. Тела без голов на долине скоплялись, а мертвые головы рядом валялись. Пусть не было демонской рати предела, нечистые гибли, их войско редело, и падали наземь в крови исполины, как яркие красные кряжи и вершины. Багровое солнце меж тем восходило. Скопление демонов таяло сила, но бой продолжался ужасный, великий. Повсюду гремели свирепые клики. «Руби, нападай, бей наотмашь и в спину, кали, налетай, заходи в середину». И демоны злые, теснимы богами, построили воинство за облаками, бросались с небес и утесы, и кручи. Казалось, что дождь низвергался из тучи. Громадные горы бросали в смятенье, вершины срывались при этом паденье, земля содрогалась. Такого обвала с тех пор, как возникла, она не знавала. Встал к месту сраженья Нараина близко. В небесные своды из грозного диска метнул заостренные золотом стрелы. Огонь охватил небосвода пределы, вершины дробяс исчезали во прахе, и полчище демонов ринулось в страхе с протяжными воплями, с криком и стоном. Сокрылись в земле, в океане соленом. А боги, когда торжество засияло, поставили Мандару там, где стояла, и Амриту, спрятав в надежном сосуде, пошли, говоря о неслыханном чуде. Пошли они, силы познав преизбыток, хвалили бессмертие волшебный напиток. Пошли они, преданные твердым обетом. Главу Махабхараты кончим на этом.